какой представлялась мне будущая книга. Я не мог бы сказать. Я лишь интуитивно чувствовал ее присутствие и ее совершенство. Художник, обретя силу, наблюдает за бегом времени с божественным спокойствием. Свершение надо лишь терпеливо ждать. Твой труд объявит о себе или прямо возникнет в готовом виде, когда придет его час. Только бы прошли так, как надо, годы твоего служения и ученичества. Так мудрец всю жизнь смотрит на ветвь бамбука, чтобы потом нарисовать ее безошибочно одним росчерком пера. Мне нужно было только одно — одиночество. Каковы они, плоды одиночества? Я знаю теперь, мой любезный друг, гораздо лучше и глубже, чем тогда, благодаря своему опыту и вашей мудрости. Тот человек, каким я был тогда, видится мне слепцом и пленником. Предчувствия меня не обманывали, и направление было избрано верно. Только путь оказался гораздо длиннее, чем мне представлялось. На следующее утро, то есть на завтра, после того обескураживающего разговора с Рэйчел, я снова принялся укладывать чемоданы. Я провел беспокойную ночь, кровать словно горела подо мной, и я принял решение уехать. Кроме того, я намерен был съездить в Ноттинг-Хилл, повидать Присциллу и провести холодный деловой разговор с Кристиан. Искать перед отъездом встречи с Рэйчел или Арнольдом я не хотел. Лучше написать им обоим из моего уединения по длинному сердечному письму. Я заранее предвкушал удовольствие от писания этих писем. Теплого и подбадривающего Рэйчел, иронического и покаянного Арнольду. Мне только надо было немного подумать, и я без сомнения разобрался бы в положении вещей, нашел бы способ защитить себя и удовлетворить их обоих. Для Рэйчел — дружба, любовь, для Арнольда — бой. Ум, постоянно озабоченный собою, чувствительно реагирует на все, что наносит ущерб его достоинству. Читай тщеславию. И при этом неутомимо изыскивает способы восполнить понесенный ущерб. Я был расстроен и устыжен тем, что Рэйчел считает меня пустословом и неудачником. А Арнольд изображает дело так, будто в чем-то разоблачил. И еще того хуже, простил меня. Но мысленно я уже переписывал всю картину. Ведь они оба у меня в руках. Рэйчел я еще утешу, с Арнольдом рассчитаюсь. В ответ на вызов моя пострадавшая гордость опять поднимала голову. Я утешу Рэйчел невинной любовью. Это решение и самый звук правильного слова принесли мне в то незабываемое утро ощущение собственной добродетели. Но мысли мои были больше заняты другим образом Кристиан. Именно образом, а не какими-то связанными с ней соображениями. Эти образы, проплывающие в пещере нашего сознания, ибо сознание наше, что бы там ни говорили философы, действительно темная пещера, в которой плавают бесчисленные существа, разумеется, не нейтральны. Они уже пропитаны нашим отношением, просвечены им. Я все еще чувствовал по временам прежнюю смертельную ненависть к своей угнетательнице. Я чувствовал также упомянутую сомнительную потребность исправить произведенное мной жалкое впечатление, демонстрируя безразличие. Я выказал слишком много эмоций. Теперь буду смотреть на нее с холодным любопытством. Так я стал мысленно разглядывать ее накаленный образ. И вдруг увидел, как он преображается прямо у меня на глазах. Не возвращалась ли ко мне память о том, что когда-то я любил ее? Я встряхнул головой, закрыл крышку чемодана и защелкнул замок. Мне бы только сесть за работу. Один день одиночества,